Работа в Суиссе. У меня все еще не получается поднять глаза. Возможно, я не решаюсь вновь увидеть необъятную пустошь, где уже не раз бывал в нынешнем уютном настоящем. Она сводит прошлое к памяти, истории и рассказам, воспоминаниям и, возможно, посланию. Эта история, как говорили раньше, от печки. В 1944 году лагерная обувь из любого делала старика. В огромных непарных опорках ходил и Прима Леви. Он спотыкался, хватался за все подряд, чтобы не упасть, и все равно через каждые два шага рисковал рухнуть. Надетая на его ноги, будем называть это для ясности обувью, месила грязь, пока сам он изо всех сил старался не наступить на задники идущих впереди и увернуться от башмаков, хромавших сзади. Все брели, переступая через ямы и поскальзываясь в лужах. Промокший насквозь Леви шагал в стаде таких же изнуренных рабов. Башмаки на деревянной подошве, в наростах застарелой, замазанной ваксой грязи, невыносимо стучат. По абсурдному правилу Аушвица, каждое утро обувь следовало натирать до блеска. Во время утреннего смотра первым делом обращали внимание на ноги, и остаться незамеченным было невозможно. Во внешнем мире до сих пор принято оценивать людей по тому, как они обуты. В лагере же это приобретало особое значение. От грубых деревянных башмаков появлялись раны и незаживающие язвы. В чоботах не по размеру приходилось передвигаться от рассвета до темноты, выбиваясь из сил, а с наступлением холодов работать и выживать в ледяном аду. Прима Леви, как большинство его товарищей по несчастью, истощенный и обреченный на смерть, даже несмотря на внезапно свалившуюся на него удачу, и в последующие десятилетия никогда не забывал о важности обуви. Настоящим потрясением стало уже первое погружение в лагерную жизнь. Обувь снять, но внимательно следить, чтобы ее не украли. Чтобы кто не украл. С какой стати мы будем красть друг у друга обувь? Удивился тогда Леви. Но совсем скоро ему пришлось узнать. Каждого из рабов поджидала почти неминуемая смерть. Предотвратить ее способны лишь скроенные по ноге туфли из нежнейшей кожи и с крепкой застежкой. Такова суровая реальность перевернутого лагерного мира. Только полные дураки не беспокоились о своей обуви. Остаться босым — серьезное несчастье, но и ходить в тяжелых, рваных или просто изношенных и грязных бывших башмаках было немногим лучше. Об этом знал любой староста барака, в том числе и староста барака номер 48, где выживали Прима и Альберта. Это знали и нацисты, придумавшие бессмысленное издевательское правило. Каждое утро смазывать ваксы и начищать до блеска даже самые пропащие опорки, которые уже приговорили своего владельца к смерти. Никакой регулярной централизованной раздачи ваксы для этих целей не было. Деньги внутри колючей проволоки значили мало. Все работало по-другому. Каждый барак получал вечером порцию супа, и было известно, что в каждом бачке количество литров намного превышает положенную на барак суммарную норму. Излишки староста распределяет следующим образом. Первыми получают добавку его дружки и любимчики. Во вторую очередь – уборщики, ночные дежурные, контролеры вшей и прочие барачные придурки, с которыми он таким образом расплачивается. Оставшееся было необходимо для покупок, среди которых числилось и средство для доведения до блеска обуви. И вот вонючие, приносящие неудачу и страдания, непарные, не по размеру башмаки приходилось регулярно натирать солидолом или еще чем-нибудь в этом роде. Годится любая вязкая субстанция черного цвета. Чуть ли не каждый барак обретает в конце концов своего постоянного поставщика, получающего твердое ежедневное вознаграждение за бесперебойную поставку смазки для башмаков всякий раз, когда ее запасы в бараке подходят к концу. У заключенных отняли право на жизнь, но вменили в обязанность соблюдать установленные правила. Жестокосердие и гуманизм в каждой мелочи в лагере. Исследовать человеческие души нелегко, даже если они оставляют множество следов. Не знаю, умел ли ненавидеть Леви, но ненависть он однозначно считал животным и грубым чувством. Это слово встречается в его произведениях десятки раз. «В человек ли это?» — отмечает Доминика Скарпа, литературный критик и исследователь творчества Леви. «Оно описывает чувства рабов не к палачам, и тем более не к немцам, и даже не к какому-то конкретному человеку. Ненависть к стройплощадке, на которой их заставляли убиваться». К месту, где Лоренцо работал на известную нам фирму Джи Биотти из Пьяченцы. Карбидная башня в центре Буны такая высокая, что ее верхушка почти всегда закрыта облаками. Наше детище. Это мы ее построили. Построили из материала, который называется кирпич, а сцементировали своей ненавистью. Ненавистью и разобщенностью – как Вавилонскую башню. Мы так и прозвали ее «Вавилонская башня». Мы вложили в нее ненависть к нашим хозяевам с их безумной мечтой о величии, с их презрением к Богу и к людям, к нам, людям. Историки знают, что спасение евреев не было основной задачей европейского сопротивления, хотя их, разумеется, спасали. Однако о случае, рассказанном 13 января 2017 года в бельгийском павильоне Аушвица, мне не приходилось слышать раньше. Парней было трое – Юра Лившиц, Роберт Местрио и Жан-Франк Лимон. Вооруженные одним револьвером, они остановили поезд неподалеку от Веспилара в Бельгии. Роберт Местрио, его в 1994 году признают праведником народов мира, открыл вагон и позволил сбежать 17 мужчинам и женщинам, которых везли в концлагерь. Меня много лет мучит один вопрос. Услышав об этой истории, я спросил в своих соцсетях, что, если бы таких случаев было больше? 100? 1000? Как бы повернулась тогда история? Этим же вопросом задавался и Леви в «Канувших и спасенных». Если бы, еще одно «если бы», но так трудно удержаться от искушения и вновь не ступить на путь предположений. Нетипичных немцев, способных хотя бы на такое скромное проявление мужества, было больше, тогдашняя история и теперешняя география были бы другими. Об этом же писала и Ханна Арендт в книге «Банальность зла». В ходе суда над Эйхманом в зале вдруг заговорили о хороших немцах, вроде фельдфебеля вермахта Антона Шмидта, который помогал еврейским партизанам, причем совсем не ради денег. Зал суда погрузился в полную тишину. Могло показаться, что публика в едином порыве решила проявить дань уважения человеку по имени Шмидт минутой молчания. И в эти несколько минут, как внезапная вспышка света в кромешной непроглядной тьме, возникла всего одна ясная и не нуждающаяся в комментариях мысль. Как совершенно по-иному все могло быть сегодня в этом зале суда, в Израиле, Германии, во всей Европе и, наверное, во всем мире, если бы таких историй было больше. Во время своих многочисленных поездок я ни разу не подумал, что надо бы записать истории, рассыпанные как пятна по шкуре леопарда под сводами музея на фабрике Оскара Шиндлера в Кракове. Возможно, задача этих вырванных из контекста эпизодов — встряхнуть посетителя, прежде чем он вернется к своей повседневной жизни. Мы не знаем, о ком здесь рассказывается и когда именно произошли события. В отличие, к примеру, от истории поляка Тадеуша Панкевича, аптекаря. В течение 2,5 лет он оставался в гетто Кракова в нескольких минутах ходьбы от этой самой фабрики, меньше чем в 80 километрах от Мановица, и как мог помогал евреям. В 1983 году Панкевича признали праведником народов мира. Он опубликовал воспоминания, которые разошлись большим тиражом. Эта аптека сейчас — обязательная точка на маршрутах памяти. Но клочки человечности в музее неподалеку намеренно лишены конкретики и несут послание посетителю. «Я рад, что кто-то сделал это для меня. Я чувствовал необходимость ухватиться за эти маленькие знаки, хорошие и плохие, которые помогали преследованию и истреблению евреев распространяться по Европе или замедляться». Антрополог Альберто Салца и его подруга, социолог Елена Бессака, собрали, записали и опубликовали истории в книге «Массовое уничтожение. Тактики против геноцида». Первая история совсем короткая и балансирует на грани. Мы ходили в один и тот же класс. По пути домой болтали или кормили лебедей на Висле. Я потерял ее из виду, когда евреи не могли больше посещать школу. Некоторое время спустя я встретил ее на улице. На правой руке у нее была белая повязка с синей звездой Давида. Я отвернулся. Я сделал вид, что не заметил ее. Даже сейчас я не знаю, почему тогда с ней не поздоровался. Вторая история — рассказ с противоположной стороны. Это свидетельство еврейского мальчика. Мы довольно долго чистили снег на улице. Другие ребята смеялись над нами и бросали в нас камни. Он прогнал их и предложил нам чай. «Кто он?» — спрашивают Сальца и Бессака. Премьера должна была состояться в городе Прато, но во Флоренции 4 ноября 1966 года случилось наводнение, и представление перенесли в Турин. Спектакль прошел 18 ноября в родном городе Прима. Театральная постановка по книге «Человек ли это?» Сезон 1966-67 года в театре «Стабиле». Присутствовали сестра Лоренцо Джованна с дочерью Эммой. Их пригласил лично Леви. Спектакль — апофеоз множества альтер-эго. Режиссеры Прима Леви и Пьер Альберто Марке, псевдоним Пьер Альберто Маркезини. Лоренцо в пьесе «Пьетро» сыграл Пьетро Нути. Для себя Леви выбрал псевдоним Альдо, оставив ему свою профессию химика. Туринское издательство «Эйнауди» опубликовало текст пьесы одновременно с выходом спектакля. Вступительное слово написал Леви. «Я попытался сохранить в каждом герое его человеческие качества. Несмотря на то, что они претерпели изменения от постоянного столкновения с дикой и бесчеловечной атмосферой лагеря. В спектакле и в сценарии Леви буквально предоставляет слово «мурадур». Этого нет ни в изданиях книги «Человек ли это» 1947 и 1958 годов, ни в каких-либо других текстах Леви. То, что говорит Пьетро Лоренцо, поражает жестокостью. Альдо. А жена? Пьетро. У меня нет жены. Пауза. Этот мир несправедлив. Я не хочу приводить в него других несчастных. Альдо. Тогда для чего ты живешь? Пьетро, как будто бы я просил рождаться. С возвращения из лагеря прошло уже почти 20 лет, и больше 10, как умер Лоренцо. Но он обрел новую жизнь на театральной сцене. И главное, он говорит совсем немало. В спектакле Пьетро Такка разговаривает с Альдо Прима и неразлучным с ним Альберто. В какой-то момент на сцене появляется даже здоровяк Элиас Линдзин. Еще один незабываемый персонаж из «Человек ли это?». На заднике разбомбленная стройплощадка. На сцене недостроенная стена. Леса представляют собой две опоры и деревянную доску-перекладину. На этой конструкции стоит Пьетро. У него в руках кельма и шпатель. На доске — корыто для раствора. Справа, толкая тачку с лопатой, подходит Альдо и останавливается у лесов. Пьетро делает знак рукой, чтобы он переложил раствор лопатой в корыто. Альдо смотрит, не понимая, что от него требуется. «Пьетро, давай, возьми это!» Альдо берет лопату и неуклюже погружает ее в раствор. Альберто появляется слева, толкая тачку. Видит Альдо и на миг останавливается рядом с ним. «А, тебя взяли в чернорабочие? Но это не так делается. Смотри», — показывает. «Видишь?» Пьетро. «Так вы итальянцы?» Альберто, обращаясь к Альдо. «Черт возьми, опять тебе подфартило. Итальянский каменщик. Не упусти случай, черт побери. Меня уже ждут с тачкой». Уходит, оглядываясь. Пьетро. «Видно, ты ничего в этом не смыслишь, но работу делать надо». С подозрением оглядывается по сторонам и без спешки спокойно спускается с лесов. «Дай мне». Несколько раз погружает лопату в раствор, перекладывает его из тачки в корыто и возвращает лопату Альдо. «Держи и делай вид, что продолжаешь». Поднимается наверх и начинает выкладывать стену. Альдо. Какое-то время стоит ошеломленный. «Спасибо». Пьетро молча продолжает работу. «Ты откуда?» Пьетро. «Из Фассана». Альдо. «А тут как оказался?» Пьетро флегматично пожимает плечами. «Сам приехал. Меня направили сюда на работу». Альдо. «В каком смысле направили? Ты хотел сюда попасть или нет?» Пьетро. «Мы, каменщики, колесим по свету. Я был во Франции с одной фирмой. Пришли немцы и отправили нас сюда». Снова пожимает плечами. «Наняли на работу». Альдо. «И как тебе тут?» Пьетро. «Так же, как везде. Мало хлеба, одна картошка и никакого вина. Живем в бараке, по воскресеньям свободно. Одна скука. Не так, как вы». Элиас. Проходит справа налево с мешком на плечах, на минуту ставит мешок на землю и смотрит, как работают эти двое. «А этот итальянец хорошенький», игривым тоном, одновременно протягивая вперед два указательных пальца. «Комбинация», взваливает на плечи мешок и уходит. Альдо. «Я из Турина. Для нас тут все по-другому». Пьетро. Осторожно оглядываясь по сторонам и чуть понижая голос. «Да, я знаю. Они совсем сбрендели. Видел я, что они с вами делают». Пауза. Продолжает работать. «И трубу Биркенау». Еще одна пауза. «Я науки не ученый, но для меня еврей такой же христианин, как и другие». Пауза. Продолжает работать. «Лучше нам с тобой сразу поладить, потому что мы тут все как перелетные птицы. Сегодня ты работаешь тут, а завтра неизвестно где. Приходи каждое утро после второго гудка к штабелям дров. Знаешь, где это? Напротив БАУ-930, на углу Хаш-трассе. И захвати с собой пустой котелок. Там найдешь полный. Только осторожно, чтобы никто тебя не увидел. Но, думаю, ты и сам знаешь. В этом-то деле вы все хороши». Альдо. «А ты не придешь?» Пьетро. «Мне тоже нельзя, чтобы меня заметили. Знаешь, что нам сделают, если застукают вместе вне работы? Тебя в ГАЗ отправят, меня как вас в лагерь. Альда, давай сразу проясним. Никто не станет рисковать просто так. Мне нечего дать тебе взамен. Разве что потом, в Италии, если выберусь отсюда. Пьетро, не болтай. Я ни о чем не прошу. Когда что-то надо сделать, это делают. Спускается с лесов и осматривает стену, прищурив один глаз, чтобы оценить, насколько ровной она получилась. Альда сдавленно смеясь. «Как стены». Пьетро на полном серьезе. «Да, именно так». Поднимается, чтобы разровнять раствор.